Я хотел бы тоже немножко сказать о Шриле Прабхупаде и о положении Шрилы Прабхупады. Свою собственную реализацию и за 12 лет, проведенных в ИСККОН, я видел, что она правильная, это правильное настроение. Сейчас очень модно слушать лекции проповедников разных духовных учителей. И практически преданные, даже посвященные преданные, преданные, имеющие второе посвящение, они не знают ничего о Шриле Прабхупаде, они не слушают лекции Шрилы Прабхупады, они очень плохо знают книги Шрилы Прабхупады. Все их сознание Кришны построено на лекциях, на семинарах преданных другого поколения. Но Прабхупада, он ачарья. И когда человек не очень хорошо понимает, что такое ачарья, что ачарья, он закладывает фундаментальные основы в сердце каждого живого существа, в сердце нас всех. Только по милости Шрилы Прабхупады здесь мы все находимся. Мы не находимся по милости кого-то еще. Просто носителями милости Шрилы Прабхупады стали его ученики. Но это не милость учеников, это милость Прабхупады. Таким образом, Прабхупада Ашрая, Ашрая значит прибежище. Прибежище Прабхупады – самый важный фактор в жизни любого члена Международного общества сознания Кришны. И духовный учитель, задача духовного учителя – дать ученику сознание Шрилы Прабхупады, сделать ученика Прабхупадом Нугой. Есть Рупа Нуги, Рупа Госвами написал, который нектар преданности. Мы Рупа Нуги, мы должны следовать философии Шрилы Рупа Госвами как самого авторитетного специалиста в процессе бхакти-йоги. Но также мы должны стать Прабхупада Нугами. И задача духовного учителя дать полное осознание величие Шрилы Прабхупады, дать философию Шрилы Прабхупады своему ученику, чтобы ученик понимал миссию Шрилы Прабхупады, чтобы ученик нашел прибежище у стоп Шрилы Прабхупады. Поэтому мы видим, как иногда что-то случается с духовным учителем, и ученики уходят из ИСККОН, потому что у них не хватает связи с Прабхупадой. Прабхупада всегда остается первым лицом в ИСККОН. Его положение особое, поэтому говорится, даже в тестах, когда мы сдаем тест на инициацию или на пранаму, там есть такой пункт понимания особого положения Шрилы Прабхупады в ИСККОН. Особое положение. Что значит особое? Что здесь все основано на наставлениях только Шрилы Прабхупады, только его видения, мы служим его видению. Мы служим его стратегии, мы служим его представлению, как должно быть распространено сознание Кришны, каким образом нужно понимать Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, читание Чаритамриту, как нужно правильно совершать бхакти-йогу, век-кали, как правильно воспевать. Таким образом, положение Шрилы Прабхупады становится самым важным, самым главенствующим. И преданные не изучают книг Шрилы Прабхупады. Они все время слушают какие-то лекции других садху, слушают лекции последователей Шрилы Прабхупады. Но очень важно для каждого преданного прослушать лекции Шрилы Прабхупады, посмотреть все фильмы документальные, где Шрила Прабхупада дает лекции, дает даршины и так далее. То есть получить фундаментальную связь с ачарьей – это очень важно. Это наиболее важнее, чем даже наладить свои отношения с гуру. Потому что даже гуру необходим только для того, чтобы наладить наше правильное понимание миссии Прабхупады. Гуру объясняет нам миссию Прабхупады. Гуру постоянно в вдохновляет нас служить миссии Прабхупады. Гуру объясняет нам комментарии Шрилы Прабхупады. Гуру пытается связать нас с Ачарьей. Через посредство гуру мы ищем прибежище у нашего Ачарьи. Гуру передает Ачарьи все результаты нашей деятельности, и Ачарья передает их Кришне. По парампаре. Таким образом, я могу вам сказать свою реализацию. Милостью книг Шрилы Прабхупады я оказался здесь. Я бы никогда не привлекся ни одним духовным учителем. Я серьезно говорю, честно вам. Я видел много духовных учителей в ИСКОН. Но если бы не книги Шрилы Прабхупады, если бы там не было так объяснено, как важно принять прибежище Тадвитхи Пранипадена Парипрашнена Савая Упадикшьянти Пегианам Гьянина Статва Даршинага. Именно Прабхупада объяснил, как важно иметь духовного учителя. Как, какая это важная задача исполнять указания духовного учителя. При любых обстоятельствах не сходить с пути преданного служения. Как бы нам не было плохо, или что-то там происходило в нашем уме, карма, что-то с кармой происходит с нашей, астрология, там тройственные страдания, адхиатма, адхипхута, адхидайва. Чтобы мы при любых обстоятельствах продолжали совершать садхану вайти бхакти. Преданное служение под руководством опытного преданного. И таким опытным преданным является духовный учитель. Кто-то один из учеников Шрилы Прабхупады. Кто-то, кто наделен полномочиями. Тот, кто стал носителем милости Шрилы Прабхупады. Таким образом мы благодарим людей за милость. Но вся эта милость нам не принадлежит, поэтому в ИСКОН принято говорить. Вся слава кому? Шриле Прабхупаде. Вся слава Шриле Прабхупаде. Почему мы говорим вся слава Шриле Прабхупаде? Потому что все мы носители, последователи Шриле Прабхупады, мы носим его милость. У самих у нас вряд ли есть милость. Но мы получили милость от Шриле Прабхупады и раздаем ее другим. И поэтому положение Шрилы Прабхупады очень удивительно. Если вы не читаете книг Шрилы Прабхупады, не слушаете лекции Шрилы Прабхупады, не смотрите фильмы с участием Шрилы Прабхупады, вы не получите фундамент. Это однозначно, это я вам говорю из своего опыта. Вы не получите фундамент. И при первом же неудачном каком-то потрясении, каких-то проблемах, а в материальном мире проблемы будут всегда, всегда будет что-то происходить, всегда будут какие-то испытания. Ваше преданное служение будет разрушаться. Вы будете бессильны. Именно милостью Шрилы Прабхупады мы наполняемся этой силой. И благодаря Шриле Прабхупаде мы здесь все собрались. Благодаря Шриле Прабхупаде у нас есть духовные учителя. Мы встречаем их. Потому что они пытаются нести эту милость Шрилы Прабхупады для нас. Эту ваданью, Прабхупада, ваданья, то есть милость Прабхупады. И благодаря служению старшим преданным, таким как духовные учителя, мы получаем эту милость Прабхупады через них. Все спускается по парампаре, как в Чайтанья Чаритамрите есть история с манговым деревом, как Господь Чайтанья бережно передавал плод манго из рук в руки по цепи. И этот плод манго кому-то отдавали другому. Все брали. Никто не ел, все брали, никто не откусывал. Это не значит, что я откусил, кто-то еще откусил и там последнему косточку отдали. Нет. А плод целый, такой, какой получили, отдали, передавали. И люди получили тот плод, который сорвал Господь Чайтанья. Никто не кусал. Все хотели передать другому эту милость. Таково особое положение вайшнавов. Они сами готовы пожертвовать собой, чтобы передать эту милость другим. Они готовы даже сами остаться без милости, но дать эту милость другим. Поэтому Прабхупада всегда говорил, что истинный вайшнав – это тот, кто принимает неудобства других на себя ради удобства других. То есть он принимает проблемы других людей Пусть лучше у меня будут проблемы, чем будут проблемы у других. Так думает вайшнав. И Шрила Прабхупада всей своей жизнью, в книгах своих, так хорошо объяснил, что человеческая жизнь предназначена для служения Верховной Личности Бога Шри Кришне. Именно Шрила Прабхупада привлек всех нас. Я не знаю, многие здесь сейчас новая волна преданных, они не привлекаются к Прабхупаде, они не знают Прабхупаду, они знают духовных учителей, знают старших преданных. В России особенно, вот Читани Чандра, Бхакти Вигьяна Махарадж, Лакшми Нараяна, там, Аударя Дхама. Но мы никто. Вы не думаете, что мы можем дать вам какой-то фундамент. Единственная задача проповедника и задача даже духовного учителя – это вдохновлять каждого изучать книги Шрилы Прабхупады. Потому что там, в книгах Шрилы Прабхупады, находится этот фундамент, этот нектар, все необходимое для того, чтобы мы смогли успешно закончить эту жизнь. И еще в этом теле совершить чистое, бескорыстное преданное служение Шри Кришне и Гоура Сундри, Господу Чайтани, Господу Нитянанду. Поэтому я бы еще раз хотел подчеркнуть для всех, для вас. Я всегда настаивал, вы помните, когда даю шикшу какую-то, мы проходим эти все церемонии, я всегда настаиваю, чтобы вы сконцентрировались на этой ступени Прабхупада Ашрая и прочитали вдумчиво, не ознакомительно, вдумчиво прочитали все книги Шрилы Прабхупады, которые есть на русском языке. Если кто-то знает английский язык, пожалуйста, прочитайте все книги Шрилы Прабхупады. Читайте больше Шрилы Прабхупады, слушайте лекции Шрилы Прабхупады, приобретите лекции Шрилы Прабхупады. В них заложена вся любовь, все шакти, вся преданность и вся милость. Поймите, самый сильный преданный – это преданный, связанный со Шрилой Прабхупадой посредством изучения книг Шрилы Прабхупады, посредством следования тем наставлениям, которые оставил Шрила Прабхупада. Поэтому никогда не забывайте об особом положении Шрилы Прабхупады в ИСККОН, что наша задача предаться стопам нашего Ачарьи. И в этом нам могут помочь старшие преданные. И в частности, непосредственно духовный учитель может нам помочь, чтобы мы в его лице смогли осознать личность Шрилы Прабхупады, осознать его настроение, его понимание, его представление. Таким образом, я хотел бы в этот день поблагодарить Шрилу Прабхупаду за то, что я оказался его милостью здесь, потому что его милость носил Прабхавишну Махарадж. Я читал книги Прабхупады и был просто потрясен. Я никогда бы не привлекся никаким гуру. Если бы сейчас, вот как вы привлекаетесь другими духовными учителями, вы не привлекаетесь через книги, вы привлекаетесь через лекции других личностей, таких Махараджи, я никогда бы не привлекся. Меня привлекли только книги Шрилы Прабхупады. И я очень сильно долго размышлял, что делать, потому что я был буддийским монахом. И я думал, я стал молиться Кришне, дай мне знак. Если ты дашь мне знак, я уйду из буддизма. Дай мне знак. И этот знак приехал в Улан-Удэ. Это был Прабхавишну Махарадж. Первый гуру ИСККОН, которого я видел. Я был в буддийской одежде, лысый. Пришел на лекцию, сел на последний ряд и повторял свои мантры. Прабхавишну Махарадж давал лекцию. Я подумал, ну, философия не очень серьезная. В буддизме больше философии, больше логики. Я подумал, ну чего? Киртан, так, да, потому что я очень много читал, часто читал книги Прабхупады. Там Прабхупада указывал важность повторения Харе Кришна. И я думал, да, киртан это нормально. Но я не пел. Я сидел сзади, все пели. Я сидел сзади, думаю, я еще буддийский монах, буду петь. Нет, это опасно, кто-нибудь увидит. И я стал молиться. Но я очень хотел разобраться, куда мне идти. Я должен был уезжать на 9 лет в Тибет второй раз. И у меня был билет уже, виза. И Прабхупада Махарадж закончил киртан и пошел на выход. И все люди за ним шли. Очень много людей было. Это человек 200, наверное, было в зале. Они все за ним ринулись. И вдруг он перед дверями остановился и что-то так стал стоять. Потом повернулся и пошел обратно. А я стоял сзади, все там. Я думаю, что, зачем я буду бегать еще? Я тоже монах. Он монах, я монах. Почему я должен за ним бегать? Я стоял. И я молил Кришну, дай знак. Дай мне знак, и я решусь. Потому что уже на всех службах буддийских, когда служба проходила в храме, там пели мантры, допустим, Гангри, Равегор, Вичи, Ханди, Рипантанде, Баба, Лаужнуба. А я сидел и Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе, Харе. И меня выгоняли сразу. Ты что, чем повторяешь, Харе Кришна, Харе? Уже такая ситуация была. И я был очень вдохновлен Шри Прабхупада, его личностью. Я подумал, я никогда не мог даже поверить, что в наше время такой садху может быть. И что практически я его современник. Что я был на земле, и он еще был на земле. То есть при жизни. Это большая удача, что мы при жизни садху, многие, кто, кому сейчас достаточно такой зрелый возраст, у кого. И Прабхупада Махарадж пошел так, а я там сзади, возле окна стоял, все люди стали расступаться. Он подошел ко мне и спросил меня, вы буддист? Я сказал, да. Он сказал, скажите, пожалуйста, Харе Кришна. Я сказал, Харе Кришна. Махарадж взял гирлянду и одел на меня. Я так испугался, что снял его. И там какой-то стул стоял. Я на стул положил. И там преданные были. И они все кинулись и стали эту гирлянду хватать. Я у них отобрал гирлянду. И сказал, нет, это мое. Махарадж развернулся и пошел. И так я понял, что это я просил сигнал какой-то от Кришны. Дай мне знак. И я на следующий день пошел, сдал билет, приехал в храм, снял одежду, все отдал и сказал, извините, я ухожу в Харе Кришна. Они сказали, ты сумасшедший. Вот так 12 лет я сумасшедший уже. И все это милостью Шрилы Прабхупады и его учеников, и в частности Прабхупады Свами. Поэтому в этот день я бы хотел поблагодарить Шрилу Прабхупаду за его такую просто уникальную миссию. И прошу вас, пожалуйста, постройте свое сознание Кришны именно на философии Шрилы Прабхупады, на его понимании. Читайте книги Шрилы Прабхупады. Запомните, если вы не будете изучать книги Шрилы Прабхупады, если вы не поймете его биографию, его миссию, вам никогда не удержаться. Это очень сложно, много лет совершать служение. Пройдет это все, этот новизна, новое все, это все будет проходить. Ваш энтузиазм будет спадать. Но если вы будете изучать Прабхупаду, если вы будете постоянно держать, медитировать на Шрилу Прабхупаду, каждый раз петь Гуру Арати, только для того, чтобы связать свою жизнь с миссией Шрилы Прабхупады. Если вы будете медитировать на Шрилу Прабхупаду, его мурти, Прабхупада специально хотел, чтобы было установлено его мурти, чтобы люди могли непосредственно обращаться к Шриле Прабхупаде. Это трансцендентальная форма Шрилы Прабхупады. Сегодня будет также Абхишека, это омовение мурти Шрилы Прабхупады. Это непосредственный контакт со Шрилой Прабхупадой. Это трансцендентальный мистический процесс. Его невозможно объяснить материальным образом. Но мы непосредственно будем связываться со Шрилой Прабхупадой. Это очень важно в сердце своем хранить, что мы хотим служить Шриле Прабхупаде. Мы хотим на самом деле служить Шри Кришне, Господу Чайтанье. Мы на самом деле хотим исполнять указания духовного учителя, потому что так хотел Шрила Прабхупада. Его личность всегда остается уникальной и особой. И никто не равен Шриле Прабхупаде, и никто не может его превзойти. Он самый совершенный проповедник века Кали. И все мы здесь держимся милостью Шрилы Прабхупады. Харе Кришна. Спасибо. Шрила Прабхупада ки.